12-летний отрок Иисус во храме. Благочестивый Иосиф и Пресвятая Дева Мария на праздник Пасхи каждый год ходили в Иерусалим. Когда Иисусу Христу исполнилось 12 лет от роду, и его взяли с собой на Пасху в Иерусалим. Провели там праздники, помолились Господу Богу, принесли, какую могли, небогатую, но усердную жертву и пошли домой в Назарет. Идут целый день. Наконец наступает вечер. Иосиф и Мария останавливаются ночевать, смотрят, отрока Иисуса нет. Подумали сначала, что он идет в другой толпе с родными или знакомыми. Стали искать, спрашивать у всех, но никто не видел его. Дитя пропало. Что с ним? Дитя могло захворать и лежать без всякой помощи где-нибудь на дороге. Могло сбиться с дороги, заблудиться. Дикий зверь мог растерзать его. Понимаете ли вы, дети, что должна была чувствовать, как должна была страдать Пресвятая Матерь Иисусова? Вместо того, чтобы после дневного пути отдохнуть, Пресвятая Дева, не обращая внимания на свою усталость, идет назад, в Иерусалим. За ней идет Иосиф. Несчастная матерь громко зовет: «Иисус! Иисус!» Но никто не откликается на ее зов. Дети, дети, знаете ли вы, понимаете ли, чувствуете ли вы, как любят вас ваши матери? Нет человека, который желал бы вам больше добра, как родная мать. Вот уедете вы учиться в другой город или отдохнуть. Вы, может, и забудете в это время о матери, а она дома каждую минуту будет вспоминать о вас. Здоров ли мой ребенок? Не скучает ли он? Не избаловался ли он? Хорошо ли ему? Не обижают ли его? Иногда вы на целые дни убегаете с товарищами далеко от дома, играете, резвитесь. Бегаете по полям, по лесам, купаетесь, лазаете, скачете. Вам весело. А дома у бедной матери выболело все сердце. Что-то долго не идут мои дети. Не заблудились бы, не ушиблись бы, не утонули бы. Не обидел ли их кто? И как рада мать, когда вы любите ее. Как она дорожит каждой вашей лаской. А ведь плохо, что есть дурные, злые дети, которые мало любят свою мать, неласковы, грубы с нею, огорчают, не слушают ее, скучают, когда она учит их добру, сердятся на нее, когда она не дает им шалить и не пускает бегать, а заставляет учиться, забывают ее, когда уезжают из дома и не хотят написать ей письма, которые с таким нетерпением ждет мать. Это непростительно. Это грешно. Так Иосиф и Мария и не нашли Иисуса на дороге. Утром рано приходят они в Иерусалим. Идут по всем родным. Не у вас ли наш Иисус? Нет, не был. Идут ко всем знакомым, и там тот же ответ. Не был, не видали. Идут на площадь, везде ищут, у всех спрашивают. Целых 3 дня ищут. И напрасно. Нигде нет. Никто не видел. Наконец, на 3-й день Иосиф и Мария приходят в храм и не верят даже своим глазам. 12-летний отрок Иисус сидит среди учителей и беседует с ними о законе Божьем. Слушает их, отвечает на все трудные вопросы, которые они задают ему. Все слушающие этого отрока удивляются его уму и ответам. «Что ты сделал с нами?» — говорит Иисус и его мать. «Вот мы с великой скорбью искали тебя». Иисус Христос отвечал: «Зачем было искать меня? Разве вы не знали, что мне надобно быть там, где назначил мне Отец мой?» Иосиф и Мария не поняли тогда этих слов Иисуса. А этими словами он как бы говорил: Я послан Отцом Небесным учить людей. Где же мне и быть, как не в храме, и что же мне делать, как не учить?» И пошел Иисус с Иосифом и Марию в Назарет. Иисус был Сын Божий. Он слушался и повиновался Иосифу, хотя Иосиф был и не отцом, а только попечителем его. Вместе с Иосифом Иисус занимался плотничеством, он был добр, умен и любил его Бог. Любили его и люди. Дети, послушайте, что я вам еще скажу. 12-летний отрок Иисус, не сказавший своим родителям, ушел в храм. Следовательно, он полюбил храм. Ему нравилось там молиться и учиться. А мы в храме скучаем, не молимся, разговариваем, смеемся, переходим с места на место. Часто вместо того, чтобы идти в церковь, куда нас посылают родители, мы бегаем по улицам, играем, шалим, дома обманываем, говорим, что были в церкви. 12-летний отрок Иисус так много знал о Боге и делах Божьих, что ему удивляются, и у него учатся учители закона. У нас много ли найдется 12-летних детей, которые знают закон Божий? Как много детей, которые в 12 лет не знают хорошенько ни одной молитвы, не умеют перекреститься как следует?